Глава 35. Ранее я признавал, что души мертвых, задержавшиеся в этом мире, отвлекали меня от естественных наук и математики, к которым, впрочем, особой склонности у меня и так не было. Мои сильные стороны — английский язык и литература, бейсбол и умение приготовить вкусную еду, хотя последнее от рождения не требовало учебы. Правила где-то еще, возможно, удалось бы установить с помощью естественных наук и математики, но постигались они так же сложно, как азы тригонометрии. Наверное, мне мешали соображать идеи лифта и душевная боль, что дети не вышли из особняка живыми. Хотя обычно я настроен на позитивное мышление, из-за того, что меня то и дело бросало из огня да в полымя, должен признать, что душевная боль едва не перешла в отчаяние, когда я оказался в полнейшей темноте, осознавая, что другой Од со своими шестью глазами и раздвоенным языком вот-вот спустится по скобам, вбитым в стену, чтобы вскрыть эту консервную банку и вычерпать меня из нее. Меня это взбодрило. Я тут же осознал, что идея света в кабине – моя идея, а не знак доброй воли со стороны шестиглаза. И свет ушел только от моей мысли, что кабина может быть темной. Стоило мне об этом подумать, как идея света вернулась, пусть его источника я так и не обнаружил. Если шестиглаз и я обладали одинаковой силой воли, и демон желал вернуть кабину на второй этаж, а я настаивал, чтобы она продолжила спуск на первый, патовая ситуация отнюдь не означала, что все должно разрешиться в схватке. Я не питал никаких иллюзий насчет исхода рукопашного боя с неубиваемым противником, обладающим сверхъестественной силой. Даже мистер Шварценеггер не мог надеяться победить в этом поединке в те дни, когда еще не стал губернатором и продолжал тренироваться. Я предполагал, что правила где-то еще невозможно даже представить себе, потому что место это такое бесформенное, независимое от законов физики и термодинамики и других принципов материального мира. Но душевная боль за детей привела меня не к отчаянию, а к лихорадочному поиску приемлемого решения, подстегивающему мыслительные процессы. И действительно, мне удалось сделать очень важный вывод. Если по силе воли мы с шестиглазом равны, победит тот из нас, кто умнее. Ум требует воображения. У зла с воображением не очень. Оно предлагает одни и те же грехи со столь бесконечно малыми вариациями, что только слабоумному не становится скучно от такой жизни. Зло стремится уничтожить, а для уничтожения воображение не требуется. Оно нужно только для созидания, чтобы сотворить что-нибудь новое и удивительное, будь то песня или айпад, роман или новое покрытие для сковороды, более долговечное, чем тефлон. Новый аромат мороженого или космический корабль, который долетит до Луны и вернется обратно. Живое воображение повара блюд быстрого приготовления со свободной волей должно легко восторжествовать над хилым воображением демона в любое время, в любом месте. Вместо того, чтобы желать, чтобы кабина спустилась вниз по шахте и не стояла на месте, удерживаемой силой воли шестиглаза, я представил себе, как гидравлический поршень поднимает и опускает кабину по шахте, а как только идея гидравлического поршня возникла перед моим мысленным взором, я вообразил, как он внезапно выходит из строя, больше не может поддерживать кабину, и она падает на первый этаж. Бам! Хорошо, что падать пришлось только полэтажа, иначе я мог бы удариться головой и потерять сознание или получить серьезные травмы. А так меня только сбило с ног, но я тут же вскочил. Двери передо мной раскрылись, как я себе это и представлял, и я рванул из лифта в коридор. Я оставался в где-то еще, в гладком пустом сером здании, но конструктивно его планировка оставалась той же, что и в реальном здании в моем мире. Я прекрасно понимал, что шестиглаз, этот целующийся дурак, уже мчится к лестнице по второму этажу. Вот и я побежал быстрее, чем когда-либо бегал. Я искал пустующий обеденный зал и нашел его, искал пустующую кухню и нашел. Подскочил к одной из стеклянных дверей, которая вела на заднюю террасу, и открыл. Увидел, что логика меня не подвела. За дверью лежал мой мир. Поместье граничило с пустошью только со стороны озера, куда каким-то колдовством они могли пригласить того, кому поклонялись. Раскрытие истинной скрытой природы мира едва не погубило меня. Я всем сердцем надеялся, что дальнейшие уроки, а в том, что мне еще предстояло многому учиться, я не сомневался, будут чуть отложены, и я успею съесть мясной рулет под сырным соусом, картофель фри и салат из шинкованной капусты. А еще мне хотелось бы убедиться, что я завершил первый семестр, сохранив здоровую психику. Я поспешно пересек террасу, спустился на лужайку, но футов через 20 остановился, оглянулся, посмотрел на особняк, логово колдуньи, как ни назови. Через окна я видел не серость где-то еще, а теплый и уютный свет в окнах, как, собственно, и прежде. Ни на кухне, ни в других комнатах не было ни души. Конечно же, все собрались на балконе второго этажа, все еще ожидая появления двух кенов и 17 пленников, хотя после удара гонга прошло 2 минуты. Бу и детей я тоже не видел, а это означало, что от особняка они ушли достаточно далеко, если вообще не покинули уже территорию поместья. Я вновь прибег к помощи психического магнетизма. Нарисовал перед мысленным глазом Верену Стенхоуп с ее конским хвостом и серо-зелеными глазами и поначалу ничего не почувствовал. Ничего. Абсолютно ничего. Прежде чем запаниковать, осознал, что мой дар подвел меня, потому что я требовал от него что-то почувствовать. При всем безумии калифорнийцев это, тем не менее, иногда правда. Надо выключить мотор и плыть по течению. Хотя облаков еще хватало, вдруг выплыла луна. Огромный круглый серебряный корабль в темном, но сверкающем море. Луна очень успокаивала, за исключением, разумеется, вервольфов. И, купаясь в ее свете, я трижды глубоко вдохнул и медленно выдохнул. И внезапно двинулся в ту сторону, куда, возможно, ушли дети. Как оказалось, к сатанинской церкви, где 14 черепов большерогих баранов лежали на высоких пьедесталах. Остановился через 50 футов, потрясенный тем, что Бу мог привести их в это место. Четвертый быстрый вдох и шумный выдох прочистили мозги. Я осознал, что не могли пройти мимо церкви и углубиться в лес. Так что мне следовало перестать волноваться. В бесчисленных правдивых историях собаки терялись во время отдыха, их крали и увозили на большие расстояния, но они находили путь домой, пробегая сотни миль по незнакомой территории. Собака-призрак, вероятно, владела множеством трюков, о которых живые собаки не имели ни малейшего понятия. Бу наверняка знал миссис Фишер, потому что побывал в комиссионном магазине армии спасения, когда она ждала меня в припаркованном у тротуара лимузине. И Бу точно знал, где найти меня, когда он потребовался мне, чтобы вывести детей, не подвергая их опасности. Так что ему, конечно же, не составляло труда найти миссис Фишер в ее сверхдлинном лимузине. А если бы моя собака-призрак заблудилась, появился бы мистер Альфред Хичкок и указал ему дорогу. Если я безумен, никакой фрейдистский психиатр не сможет мне помочь. Думаю, после нескольких сессий психоанализа его самого увезут в дурдом. Поскольку я не проходил эту часть двора по пути к дому, раньше я не видел круглой беседки, которая стояла в 10 ярдах по мою левую руку. Я поспешил к ней, сдергивая токэбаут с оружейного пояса. Белая, диаметром примерно 12 футов, с резными стенами, украшенной зубцами крышей, она казалась миражом, словно перенеслась из сказочной страны. Иной раз избыток растления и уничтожения сокрушали даже убежденного сатаниста, и он начинал думать, что это работа, причем далеко не самая легкая. Вот им и требовался отдых от постоянных убийств и бесконечной борьбы с силами добра. Минуты, может, и час-другой в менее удушающей атмосфере. И ничто так не облегчало душу, как короткие мгновения, проведенные в этой воздушной беседке в солнечный день, с разлитым в воздухе запахом лилий, щебечущими вокруг птицами, если уделить их сочинению «Оде злу», подкрепляясь при этом человеческим сладким мясом. Под крышей беседки, присев ниже поручня, бегущего по периметру, я включил токэбаут, предварительно убедившись, что громкость минимальная. «Вы здесь, миссис Фишер? Прием!» Сквозь статические помехи донес ее голос. «А где же мне еще быть, дорогой? Прием!» «Я просто боялся, что вы вне радиуса действия. Будьте готовы, дети на пути к вам. Прием!» «Я уже поняла, что не стоит мне ждать на этой проселочной дороге и подъехала ближе к тому съезду. Прием!» «Прошу. Это хорошо. Их ведет собака, мэм, хотя вы ее увидеть не сможете, потому что это собака-призрак. Но детей вы увидите, это точно. Прием!» «Ты такой забавный, дитя. Как приятно знать, что ты жив. Прием!» «Благодарю вас, мэм. С вами тоже весело. Конец связи!» Когда я вернул токэбаут на оружейный ремень и вышел из беседки, облака вновь спрятали луну. И прежде чем я двинулся по следу детей, до меня донеслись голоса. Оглянувшись, я увидел, как несколько людей вышли из дома на заднюю террасу, и я заметил их только благодаря подсветке сзади. Они же в отсутствие луны увидеть меня никак не могли. Еще 3 человека появились с северной стороны дома, голоса доносились и с южной. Кого-то, вероятно, послали на 3-й этаж, чтобы выяснить, почему кены не отреагировали на гонг. Их нашли мертвыми, с натянутыми на головы свитерами, и теперь за это кому-то предстояло заплатить, возможно, в прямом смысле этого слова.